все вместе. Холодная ванна? Да еще такая внезапная? Еще бы! Самое дно мойки зачерпнул своим телом, брошенным с такой высоты. Ассириец очнулся освежившийся, и никогда его мысль не работала с такой поспешной стремительной ясностью. Хоть и в намокшем платье он продержится на воде, умея плавать, но мойка и справа, и слева в отвесных гранитных тисках, и самому выбраться без посторонней помощи нет никакой возможности. Он плыл, крича «Помогите!» И, как всегда в таких случаях, голос чужой, неестественный. На Вовкино счастье, невдалеке, опершись на чугунную решетку, дремал краснолицый и рыжеусый чин речной полиции. Крик средь ночи коснулся дремотного уха. «Прости, Господи, и поклевать носом не дадут. Кого еще там угораздило нелегкое? Топились бы днем, а то нет, ночью норовят добрым людям на беспокойство». И рыжеусый чин двинулся по направлению крика. Вот он различает внизу в воде плывущую голову с бородою. В самом деле такое впечатление, как будто плывет одна голова. С просонок полицейскому жутко стало. И средь сумеречной дымки черноволосая чернобородая голова казалась фантастически громадной и страшной. Овладев собою, речной дал толковый и дельный совет утопающему. «А вот сейчас около тебя слева ступеньки. Держи на них. Прямо держи дирекцию. Ну и готово, спасенный». Ларчик всегда открывается просто для тех, кто находится на берегу, но не для тех, кого какие-то невидимые гири начинают зловеще оттягивать ко дну. Не укажи водяной ассирийцу гранитной лесенки, ассирийц плыл бы мимо, весь в холодной тоске, отчаяние, беспомощный, до тех пор, пока сил хватило бы. А так он уцепился за гранит, отдышался, вылез на первую мокрую ступеньку, посидел, еще отдышался и тогда только мог воспользоваться любезно предложенной рукою полицейского. Оба очутились на панели. С Вовки ручьями лилась вода. Лицо бледное-бледное, и ассирийская борода, мокрая, сбившаяся, утратила и свои завитки, и свое обычное великолепие. «По обличью словно и барин заправский», — соображал водяной, «а поведение совсем непутевое». И он не знал, как говорить со спасенным утопленником «на вы» или «на ты». Что же это, жизни себя человек хотел лишить? Грешно, и опять же, начальствующим людям беспокойство. «Ты, как видно, обалдел, братец, или третий сон видишь? Я жертва разбойного нападения, понял?» Теперь водяной окончательно решил. Пред ним настоящий барин. «Так что теперь, господин, всякого жулья много, за всеми не усмотришь. Часы, кошелек, бумажник и прочее целы?» Ассириец не ответил, с удивлением замечая, что находится в каких-нибудь 100 шагах от дома, где живет Арканцев. Это более чем кстати. Герасим поможет ему раздеться, и, обсушившись, он пересидит до утра в одном из арканцевских халатов, пока Герасим доставит ему из Семирамиса свежий костюм. А самое главное, необходимо скорее поделиться с Леонидом Евгеньевичем своим приключением, едва не выросшим в настоящую катастрофу. Очевидно, агенты Юнгшиллера и компании начинают более активно проявлять свою деятельность. «Час от часу не легче». У ворот голоса, движение, серая шинель полицейского офицера, городовые человек 5-6 ведут здоровенного почтальона. «В чем дело?» — спросил ассириец. «Кого это арестовали?» «А тебе какое дело? Кого надо, того и арестовали», — огрызнулся один из городовых, видя перед собою более чем подозрительного субъекта без шляпы, намокшего как губка. После долгих препирательств с дворником, который не хотел пускать его, хотя и знал в лицо, очутился Криволуцкий у Леонида Евгеньевича. Сановник встретил его в туго затянутом в талии халате и с дымящейся в зубах сигарой. «Что у тебя здесь произошло?» — недоумевал Вовка. «Нет, ты в каком виде?» — воскликнул Арканцев. «Спасибо и за это, мог совсем утонуть. И ассириец рассказал, что с ним было. «Ну, конечно же, это ясно, как божий день. Дегерарди решил убить сразу одним выстрелом двух зайцев, отделаться от твоей особы и произвести выемку из моего письменного стола некоторых документов. Болван. Если бы он знал, что все самое компрометантное для Юнгшиллера и Железноградова за полчаса перед его визитом унес от меня в своем портфеле полковник Тамбовцев. Я вижу, что репутация этого господина Дегерарди сильно преувеличена. Говорили, бандит, ловкий шпион. А если бы ты видел, как этот бандит и ловкий шпион дрожал у меня под револьвером? У меня, глубоко штатского человека. Что такое, Герасим? Герасим тебе не может помочь. Он сам нуждается в посторонней помощи. Иди в ванную, разденься, вымойся хорошенько, а я принесу тебе свежее белье и халат. Да, эта шайка обнаглела окончательно, и необходимо ее ликвидировать, возможно, скорее, самым галопирующим темпом. Как раненый медведь заметался Юнгшиллер, узнав об аресте Генриха Альбертовича Дегерарди. Но теперь этот опростоволосившийся мерзавец, спасая себя, свою собственную шкуру, будет всех топить. Всех. Но Юнгшиллер ошибся, думая так о человеке, с загримированным самой природою лицом. Обыкновенно весьма и весьма развязный, словоохотливый на допросах, Генрих Альбертович отвечал обдуманно, сдержанно и, видимо, обладая так называемой «разбойничьей совестью», не только не пробовал топить своих сообщников, но все время упорно твердил, что действовал и орудовал сам по себе и знать ничего не знает. У полковника Тамбовцева опускались руки. Этого гуся не обломаешь сразу. Многих приходилось мерзавцев допрашивать, а такого Господь Бог впервые послал. У Юнгшиллера в привычку вошло плакаться во всех своих политических печалях и горестях в жилетку Уроша. И теперь сетовал. Вот видите, как против нас все складывается. Нет, я дурак. С первых же шагов, как только я убедился, что нам не везет, надо было бросить все и уехать за границу. И теперь не поздно, — утешил его сербо-словак, владеющий 22 языками. Юнгшиллер отвечал Урошу. «Я думаю, что поздно. Думаю, что теперь поздно. И вы, господин Урош, тоже, нечего сказать, хороши. На вас возлагались такие надежды, говорили, что вы маг и чародей. А что вы в сущности сделали?» «Очень много, смею вас уверить. В самом недалеком будущем вы убедитесь, что я действительно маг и чародей». «Одни слова. Слова без дел, как это говорят по-русски. Слова без дел есть покойники. Слова без дел мертвы есть. Напрасно вы упрекаете меня, господин Юнгшиллер. А кто наладил вам голубиную почту?» «Благодарю вас за эту голубиную почту. Покорнейше прошу. 80% голубей совсем не долетели до места назначения, а у тех, которые долетели, оказался перепутанным текст». «Разве перепутанным? Но не на ваших ли глазах я писал на пергаменте то, что нужно, и затем не на ваших ли глазах вставлял трубочки в цилиндрик из гусиных перьев и заклеивал воском?» «Да, да, на моих, но текст перепутан. Еще раз скажу. Вы ничем не оправдали возлагаемых надежд. А между тем стоите нам довольно крупных денег. Но вот что, одним ударом вы можете все загладить. Слушайте внимательно. По моим сведениям, Тамбовцев должен уехать на этих днях в Псков. Часть документов, интересующих нас, он везет с собою. Часть останется у него в квартире. Вы должны их похитить». «Что такое? И это после того, как Дегерарди всех и вся взбудоражил? Вы толкаете меня прямо в тюрьму». «Я вас не толкаю никуда. Я только хочу, чтобы вы были хоть раз добросовестным агентом. Тамбовцев живет в квартире один, супруга его на даче. Мое дело — подкупить швейцара и получить ключ от парадной. Вы, господин Урош, должны взяться за дело на ближайших же днях. Тамбовцев едет в Псков послезавтра.